Дунай. Великая славянская река впервые предстала передо мною в октябре 1974 года. Фрау, как же звали эту мерзкую немку? А, ее звали Беттина. Фрау Беттина переселила нас с Еленой из пансионата в центре города, недалеко от улицы Марии Гильферштрассе, на окраину, на улицу Денисгассе, в двухкомнатную квартиру. Чтобы попасть к себе в комнату, мы должны были пройти через комнату музыканта Аркадия, его рыжей жены, и еще у них был мальчик. Они, как и подобает эмигрантам, постоянно спали, ссорились и плакали. Так что удовольствия ходить через их мир у меня не было. С Еленой тоже было тяжело. Она тоже долго спала, в результате в комнате до полудня, а то и дольше, царил полумрак. Она тоже плакала, а еще завела себе моду лечить свою тоску любовью. «Иди ко мне, мне плохо». Вряд ли она понимала, что ебать в кислых простынях печальную плачущую ее было не всегда удовольствием. Несмотря на то, что я любил ее тогда очень сильно, ее тонкое тело доставляло мне острое удовольствие. Мы должны были ждать, когда австрийцы удосужатся выдать нам временный документ. Нас уже взял под свое покровительство Толстовский фонд, но их помощь лишь покрывала плату за комнату Беттине, хватало еще на хлеб, картошку и 1-2 сардельки в день. Жизнь была скудная. Времени было с избытком, встреч было мало, я готов был развить бешеную деятельность, но вся моя энергия разбивалась о преграду, незнание немецкого, да и любого другого языка. За неимением лучшего я как одержимый стучал на русской машинке, но только тогда, когда Елена вставала. До часу дня она этого не делала. Надо сказать, что я все же написал тогда за короткий срок, за какой-нибудь месяц, не то 13, не то 18 статей. И они все мне потом пригодились в Италии и в Америке. Я их все продал и напечатал, хотя и за весьма скромные деньги. Так что мой fighting spirit проявился немедленно. Примечание: бойцовский характер, английский, конец примечания. Лишенный права писать с утра и угнетенный необходимостью печальных половых сношений с любимой, я стал удирать по утрам. Благо, Аркадий вставал рано, он уже работал, что-то убирал по утрам. Выпив на кухне жидкого чая с хлебом, в Австрии чай и кофе оказались дороги, мы с Аркадием выскальзывали за дверь, оставляя опухших женщин грязить в постелях. Он поспешно убегал к месту своих мучений, а я шествовал, поеживаясь от утреннего холода, по окраинным улочкам Вены. Обычно я вскоре достигал аккуратного, усаженного аккуратными деревьями канала, а канал приводил меня к Дунаю или же к Дануб, как она пишется на иностранных картах. Дануб в этой части города, вблизи от канала, еще некоторое время сохраняла аккуратный облик немецкой реки, однако по мере удаления от канала постепенно превращалась в славянскую зону. Не облетели еще поздние кусты шиповников, яркие ягоды сочно висели гроздьями, оживляя желтый осенний фон. Берег в этом месте представлял из себя запущенный пустырь. Дерьмо человечье и собачье, газетные обрывки на дерьме, ржавые листы железа, несколько сырых разбомбленных дотов времен Великой Отечественной войны, настороженные школьники, прогуливающие школу, сизые бродяги в пальто с чужого плеча. Все это в избытке присутствовало на берегу Дануба или Данубы. И над всем гудел ветер, шевеля верхушки. Больших деревьев было мало, в основном кусты. Дануб, мелкая и загаженная, плескалась внизу. Качество берега было разнообразное, и песчаные залысины, и травянистые пригорки, и листые склизкие куски. Вот там я и прогуливался, всякий раз удлиняя маршруты. На обратном пути я, если этого требовали обстоятельства, закупал картофель, хлеб и сардельки. Часто приходилось довольствоваться одним картофелем и хлебом. В разрушенных дотах можно было помочиться, сверху, сквозь пролом, проникали лучи солнца. Австрияки и немцы обороняли свою Вену не столь крепко, как Будапешт, но обороняли не слабо. Шиповник недаром цвел так густо на их крови, этих ребят. В конце концов, они верили в своего австрийца Шикельгрубера. Ведь не было ни одного фонаря свободного. На всех гроздья приветствующих земляка австрийцев, когда в 1938 он аннексировал или аншлюцировал Вену. Вообще-то он ненавидел этот город, ведь здесь он пережил столько тяжких унижений. Здесь он бродил бедным бродягой, рисовал картины с изображением собора святого Стефана. За 7 лет тяжелой жизни, думаю, он потерял всякие иллюзии о человеке и человечестве. Он редко бывал сыт. Так, размышляя в сумраке поверженного моими соплеменниками Дота, я не подозревал, что сам нахожусь в самом начале своего периода унижения, что последующие 7 лет готовят мне смертельное отчаяние, что страдания мои будут и духовными, и физическими, и, возможно, превзойдут страдания Адольфа. Он, впрочем, не все о себе сказал, возможно, его жизнь была страшнее. И, конечно, я не подозревал, что нежный плачущий зверь, дремлющий в постели на Денис Гассе, станет моим основным мучителем. В периоды просветления я водил ее в музеи, или, точнее, мы долго собирались и отправлялись в музеи. От обилия тяжелых немецких обеденных картин в золоченых рамах, от обилия мифологических телес, часов, мебели, гобеленов, фарфора, мне, здоровому жилистому авантюристу, порой становилось плохо. Мной овладевала музейная усталость. Нечто подобное месяцем позже будет случаться со мной в Италии. Там я заболею музейной интоксикацией и с тех пор буду ненавидеть музеи. Но в Вене картины и утварь были отвратительнее итальянских. Это были германские, грубые, поганые, свиные картины и утварь. Елене, впрочем, эти мертвые дома нравились. Она часами склонялась над табакерками и фарфоровыми яйцами в серебряных оправах. Она знала в этом толк, ее сестра Лариса держала в Бейруте антикварный магазин. Я надеюсь, Гитлер также ненавидел венские музеи, как и я. Я написал о первых днях нашего пребывания в Вене удачный рассказ «Дети коменданта». Думаю, я хорошо схватил в нем суть города Вены. В 1987-м я увидел, как большой серый Дунай парадной шинелью офицера распластался спиной, полами и рукавами перед старой Белградской крепостью. Я был приглашен на традиционные октябрьские дни литературы. Удивлялся миллионам динаров, выданных мне в отеле «Славия» на карманные расходы, но перестал удивляться, позавтракав за 300 тысяч динаров пьесковицей на каймаку и пивом. В 1988 мне удалось встретиться с Дунаем дважды, в Вене и в Будапеште. Оба раза я был приглашен на шикарные международные литературные конференции, организованные Витланд Фундейшн. Во главе Фундейшн стояла Энн Гетти. Ну, нефтяные деньги Пола Гетти прославлены в мире, а Анн, долговязая немыслимая красотка, была женой одного из сыновей старика. Почему меня? Я был уже довольно известный писатель. С 1987 года меня стало публиковать американское издательство Grove Press, и почти в тот же самый год издательство это купило Анн Гетти и подарила его своему другу, старому жителю Вены и английскому издателю по совместительству, лорду Вайденфельду. Отсюда и места проведения шикарных мероприятий. Старик проявил свои восточноевропейские вкусы. К сожалению, вместе эта пара загубила издательство Grove Press. В Вене нас, писателей, разместили в гостинице напротив оперы. Кажется, именно там останавливался герой аншлюса Адольф Гитлер. В гостиницу я приехал из аэропорта в ржавом «Фольксвагене» моего давнего приятеля Андрея Лозина. К тому времени он был старым венцем. Андрей стеснялся подъезжать к самому роскошному в Вене отелю на ржавом «Фольксвагене». Я заставил его подъехать к парадной двери. Я вышел из машины в солдатской советской шинели стройбата с золотыми буквами «СА» на черном погоне. Андрей вынул из багажника мою жидкую спортивную синюю сумку. Я хотел было взять сумку в руки и нахально направиться к двери. Гигантский фриц или ганс в накидке и цилиндре взял у Андрея из рук сумку и проводил меня с почетом в холл гостиницы. Я со своей шинелью оказался ходячим скандалом. Ашинели написал журнал «Франкфуртер Альгемайне», ее сфотографировали сотни раз. В Будапеште Дунай расположился под окнами. Нас, 80 или больше писателей, поместили в отель «Хилтон», и именно рядом под мостами тек Дунай. Это был центр города, присутствовали большие люди. Нобелевский лауреат Чеслав Милош, его соотечественник, модный тогда Адам Митник, легендарный Роб Грие с женой, писательницей Жан де Берг, американка Анджела Картер. Из русских был критик Лакшин, это он, если не ошибаюсь, инициировал публикацию Солженицынского Ивана Денисовича в «Новом мире». Я оказался невольно источником двух скандалов. Первый во время антисоветской речи Чеслава Милоша включил свой микрофон и прервал его, заявив, что еще до договора Молотова-Риббентропа Польша заключила подобный же договор с Германией в 1935 году, а в 1938 участвовала в расчленении Чехословакии, захватив район Щецина. В результате в перерыве все журналисты и «Нью-Йорк Таймс», и «Лондон Таймс» столпились вокруг меня. Второй, вечером второго дня конференции, сидя в холле на глазах многих писателей и Анджелы Картер, дал бутылкой из-под шампанского по голове английскому писателю Полу Бейли за оскорбление России. Газеты с удовольствием зафиксировали эти происшествия. Возможно, я исказил фамилию этого говнюка. В последнюю ночь конференции нам устроили отходную пьянку на корабле, взбирающемся по дунайским волнам. Русский Лакшин оказался фронтовиком. Мы напились с ним вместе и пели русские военные песни, вызывая злобу венгерских официантов. Там, на Дунае, я и сообщил ему, что у меня есть повесть, у нас была великая эпоха. Он просил, чтобы я прислал ему повесть в Москву. Я переслал. Повесть была напечатана в ноябрьском номере журнала «Знамя» за 1989 год. К Дунаю я регулярно возвращался в последующие несколько лет, потому что Великая река лежала на моем пути на войну. В декабре 1991-го, ближе к Новому году, я пересек его по мосту имени 23 мая. Мост был уложен мешками с песком, внизу стояла серая зимняя вода, у выезда с моста на мирный берег стояли серые танки».